Изменники государской. У царя окончательно испортились отношения с боярством. В 1561 году, вступив во второй брак, царь составил новое завещание, где огласил список лиц, должных управлять страной в случае его внезапной смерти. Там не было ни князя Старицкого, ни Шуйских, ни представителей других знатнейших фамилий, зато было много Захарьиных и близких им людей. Боярство сделало выводы. Начались измены и побеги. В январе 1562 года арестован боярин Иван Дмитриевич Бельский, который хотел бежать и в Литву, и опасную грамоту у короля взял. Бельский был не просто знатным боярином, а наиболее близким родственником Ивана по отцу, за исключением князя Старицкого, и первым по знатности членом Боярской думы. Затем последовала измена представителей еще одной знатнейшей фамилии. 15 сентября того же года царь наложил свою опалу на князя Михаила и Александра Воротынских за их изменные дела. В октябре в опалу попадает один из членов избранной рады, князь Дмитрий Курлятьев, за его великие изменные дела. В 60-х годах московская аристократия начинает искать счастье за границей. В Литву бежал стрелецкий голова Тимофей Тетерин, накануне войны уже из собранного к походу войска переметнулся знатный дворянин Богдан Никитич Хлызнев-Кулычев. Побеги же незнатных детей боярских стали обычным явлением. Меж тем война началась 30 ноября 1562 года. Огромная русская рать выступила за расположенный на западной Двине город Полоцк. Это был один из ключевых для Литвы городов. Именно по Двине отсюда шли поставки хлеба в Западную Европу, которые лежали в основе экономики Великого княжества Литовского. Литовцы промешкали со сбором войска, поэтому Грозный беспрепятственно осадил Полоцк. Сильная русская артиллерия разнесла его стены, и 15 февраля 1563 года город капитулировал. Это поставило литовцев в сложное положение. Чем Грозный не замедлил воспользоваться, предложил перемирие на 10 лет с условием, чтобы завоевания в Ливонии и Полоцк остались за Россией. А чтобы сделать Литву сговорчивее, двинул на княжество две армии. Но литовцы, наконец-то выступившие в поход, спутали все планы. 26 января 1564 года главная из этих армий была разбита литовскими войсками под Улой. Это был полный разгром. Погиб командующий армией Петр Иванович Шуйский. Многие воеводы попали в плен. Одновременно усилилось и давление со стороны Крыма. Еще в мае 1562 года крымчаки ударили по Мценску и разорили Северскую землю. А в 1564 году хан со всей крымской армией прорвался до самой Рязани и увел из рязанских земель огромный полон. Страна вынуждена была вести войну на два фронта. И в это крайне опасное для страны время в Литву с целой толпой приверженцев и слуг бежал один из главных людей в государстве, командующий русскими войсками в Ливонии князь Андрей Михайлович Курбский. Побег состоялся 30 апреля 1564 года, а уже осенью изменник, прекрасно знавший систему обороны западных рубежей, принимает участие в боевых действиях против Москвы. Во главе литовских войск устраивает засады на русские отряды. В октябре того же года Курбский в рядах польско-литовского войска осаждает Полоцк, а в следующем году опустошает Великолуцкую область. В том же году, вскоре после побега, Курбский, оправдывая свою измену, пишет царю письмо, на которое Грозный ответил объемным многостраничным посланием. Так завязалась знаменитая переписка Грозного с Курбским. Похоже, именно измена Курбского, активного деятеля избранной рады, друга самых юных лет, окончательно сломила Ивана психологически.